Глава 34. Снова в дорогу. Быстро бежало время. Ушла весна с запоздалыми снегопадами и теплыми ветрами. Отгромыхал первыми грозами, омыл землю прямыми крупными дождями веселый прозрачный май. Пришло лето. Электричка мчала меня в Подмосковье, я сидел у окна. Зеленый ковер сменялся сосновыми барами, березовыми рощицами, мелькали дачные места. В пруду с шумом и гамом плескались ребятишки. Подготовка моя закончилась. Сегодня ночью я должен был выехать поездом на прифронтовой аэродром. А там? Там опять прыжок. Я шел на новое задание с большим подъемом. Несомненно, сказывались опыт и связанная с ним уверенность в своих силах. Электропоезд на полминуты остановился на маленькой станции. Из вагонов хлынул поток озабоченных пассажиров. Я сошел с платформы. И по дорожке, так похожей на партизанскую тропу, направился лесом к домику, в котором жил все это время. Да, пришло лето. С осин летели пуховые гусеницы, отцветала черемуха, доцветала сирень, елки выбросили молодые побеги салатового цвета. Воздух сочный, густой, настоянный на зелени, пьянил. Солнце узкими полосками пробивалось через пушистые кроны деревьев и вносило яркую пестроту в лесной полумрак. Вот и мой домик. Он уже стар, почернел от времени, покосился немного и, кажется, грозится заглянуть во враг, в речушку. На лужайке перед домом лето выткало чудесный зеленый ковер, такой чудесный и нежный, что мне жаль топтать его ногами. Я его обхожу. Дом обнесен ветхим частоколом, маленькие окна полускрыты кустами сирени. По углам крыши на длинных шестах закреплены две скворечни. Из них доносится писк. Старый скворец, нахохлившись, сидит на скворечне и греется на солнышке. Я уже привык к своему временному жилью, и мысль о том, что через несколько часов я его покину, навевает какую-то безотчетную грусть. Войдя в комнату, я увидел майора Петрунина. Он сидел, странно выпрямив корпус. Его всегда беспокойные руки сейчас неподвижно покоились на коленях. У майора были недюжинные организаторские способности. Я невольно заражался его энергией. Все привыкли видеть его в постоянном движении за каким-нибудь делом. Я удивился, застав его на этот раз в необычной для него позе. «Распрощались?» — спросил он и тут же встал. «Да, а вы о чем призадумались?» Майор сделал круговой жест рукой. На диване, на стульях, на столе, на кровати, на полу и подоконниках везде, где только можно, лежали пистолеты, гранаты, патроны, автоматы, подсумки, компасы. На вешалке болтался заплечный мешок, а на спинке стула парашютный. У порога лежал ручной пулемет. «Соображай, что еще надо взять», — озабоченно сказал майор. Сначала мы составили список, а потом отобрали и отложили в сторону два автомата, два пистолета, боеприпасы к ним, 15 противотанковых гранат, полдюжины бутылок с самовоспламеняющейся жидкостью, КС, ракетницу, набор ракет трех цветов, два компаса, аптечку, нательное белье, спирт в металлических флягах, сахар, консервы, концентраты, сухари, табак, спички. Словом, все то, что попросил в последней телеграмме Криворученко и что добавил я сам. Все это надо было уложить в один мешок, который сбросят на грузовом парашюте перед моим прыжком. «Боюсь, что не влезет в один мешок», — засомневался я. «Это уж мое дело», — сказал Петрунин и приступил к укладке. Все отлично улеглось. В сумерки укладка была закончена, на полу лежал здоровенный, пухлый, туго перетянутый ремнями мешок. А минут через 10 на машине подкатил Костя Воронков, и мы поехали в Москву,